Глава 17. Купальница. Тильда не раз замечала, что даже самые умные люди, впадая в ярость, катастрофически глупеют. А уж те, кто и в спокойном расположении духа не блещет умом, и подавно не задумываются о последствиях, когда их охватывает гнев. По всей видимости, ведьма Лоухи не относилась к тем, кто годами вынашивает планы мести. Узнав о том, что была обманута Блаватской, она рассвирепела и вознамерилась сотворить такое, чего Тильда никак не ожидала. Кто бы мог подумать, что суровая хозяйка Похьелы станет их союзницей в деле по спасению Виолы? Конечно, Лоухи действовала в личных интересах, ей нужна была песня заклинания, которой обладала Виола. Однако без поддержки колдуньи отправляться в замок Кощея или Аздемониума, как называло это существо Блаватская, не имело никакого смысла. Поначалу, правда, Тильда, Якур и Рубин растерялись и впали в уныние, когда выяснилось, что ни Блаватской, ни Виолы в логове Лоухи нет. И это после стольких злоключений, которые сопровождали их по пути в Похьелу. А ведь вся операция могла провалиться еще в самом начале. Благополучно выкрав из медчасти ключи от обручей Вальги и Тильды, Драугар испугался Звездова, которого увидел, выскочив на крыльцо из здания университета. Пунки показалось, что генерал армии Люцифлюсов заметил его вместе с Рубином, хотя они и были невидимы. Возможно, так оно и случилось. Тильда подозревала, что отец Вальги обладал особым, более проницательным взглядом. Ведь недаром же его глаза излучали сияние, похожее на сияние живого света. Ошалев от страха, Пунки резко метнулся в сторону, взбрыкнув, как ретивый скакун. При этом Рубину пришлось вцепиться в его шею, чтобы не упасть, и он выронил ключ от обруча Тильды, который держал в руке. Звездов почему-то не только не поднял тревогу, но еще и пожелал им удачи после того, как вернул ключ Тильде, чем немало ее удивил. Наверняка он нарушил какой-то устав, поступая таким образом. Возможно, это повлечет для него неприятные последствия, но он все-таки решил рискнуть и дать им шанс спасти Виолу. А может быть, Звездов подозревал, что от этого зависит и судьба его собственного сына? Вдруг он, благодаря своему внутреннему чутью, узнал о желании Тильды помочь Вальге исправить то, что случилось с ним в Нижнем мире. Правда, Тильда понятия не имела, способна ли вообще что-то сделать для спасения Вальги, но, по крайней мере, она часто об этом думала. «Желание — это энергия», — вспоминались ей в такие моменты слова преподавателя Лена, которые она услышала в свой первый и единственный день занятий и даже еще не успела понять, чему учат в этом странном заведении. Как бы там ни было, а Звездов не стал им препятствовать. Когда он скрылся из виду, Тильда и двух шагов не успела сделать, как ее подхватили невидимые руки, и она очутилась в компании Рубина и Якура, сидевших на спине Пунки. Для этого последнему пришлось увеличиться вдвое, но это не составило для него особого труда, потому что все драугры обладали способностью менять свои размеры. Для того, чтобы отомкнуть невидимый замок на невидимом обруче, невидимым ключом, потребовались колоссальное терпение и ловкость рук. И Якур, в полной мере обладавший такими качествами, взял это кропотливое дело на себя. Как только обруч был снят, Тильда ощутила неимоверную легкость во всем теле. И свободу. Казалось, все преграды перестали для нее существовать. «Держитесь», — сказала она своим спутникам и мысленно устремилась за барьер. Окружающее пространство начало стремительно меняться. Здания, башни, парк, скамейки — все покрылось прорехами, будто снежное поле проталинами. Мраморная дорожка под невидимым драугром обрела мягкость и воздушность, превратившись в упругое облако. Золотой обод, снятый с головы Тильды, упал на него, став видимым, но быстро растаял, как мед в парном молоке. «Вообще-то нам не сюда, нам надо в Нижний мир», — донесся до слуха Тильды взволнованный голос Рубина. «Так уж получилось, простите, не понимаю, как это работает. Всегда попадаю в разные места», — объяснила Тильда. «Ничего, главное, что барьер перешли. Дальше поведу я, как и договаривались. Постарайся не препятствовать мне», — попросил Рубин. «Хорошо, попробую отключить все мысли». «Да, и желательно побыстрее. Пора срочно убираться отсюда, драугру что-то нехорошо. Да и мне душно стало». Рубин говорил с сильной одышкой, будто пробежал 100-метровку. «В светлом мире нам с драугром не место», — подытожил он, и в следующий миг облако под ними почернело и стало вязким, как болотная трясина. Драугар провалился сквозь него вместе со своими седоками и полетел вниз. Темнота сгустилась, окружив их плотным коконом, запахло тиной и сырой землей. Тильда запаниковала от мысли, что они вот-вот разобьются, хотя проваливалась в Нижний мир не впервые. Как и во время прошлых падений, опора под ней возникла неожиданно. Словно она, как в детстве, падала во сне и внезапно проснулась в своей кровати. С той разницей, что мягкую постель на этот раз заменила холодная и скользкая земля. Где-то близко плескалась вода, сверху капала, вокруг темнели каменные своды, очень низкие, не то что в лунном чертоге. Это было другое подземелье, незнакомое ей. «Все здесь!» — прозвучал, разлетаясь эхом, голос Рубина. «Я здесь, хозяин!» — отозвался Пунки. «Знаю, ведь я на тебе сижу. Меня интересуют наши друзья. Тильда, Якур, как вы?» «Нормально. Думаю, в этом мире нельзя покалечиться или разбиться насмерть», — ответила Тильда, поднимаясь на ноги. Во время перемещения она перестала держаться за Драугра, поэтому очутилась в некотором отдалении от него и от Рубина. Теперь, когда необходимость прятаться отпала, Драугар обрел видимый облик, и Тильда наконец-то его увидела. Но полумрак стирал все черты, оставляя взору лишь темный силуэт, отличавшийся от обычного мужского тела внушительными габаритами, острыми конусообразными шипами на плечах и бычьими рогами на угловатой голове. Видимо, Якур тоже отпустил Драугра во время перемещения между мирами, потому что появился из-за каменного угла, высевшегося чуть поодаль, на берегу подземной реки. «Разбиться нельзя, зато можно заблудиться», — воскликнул Рубин. «Вы оба меня здорово напугали, когда один за другим свалились с Драугра и исчезли. В таких местах надо держаться вместе, к тому же здесь хватает других опасностей. Не подходите близко к воде, в ней полно жутких гадов», — предупредил он. «Где мы?» Якур стоял, чуть пригнувшись, собранный, как сжатая пружина, и осматривал окрестности пристальным взглядом. «Это Манала, одно из царств смерти, вроде лунного чертога в Лихоморье». Рубин спрыгнул со спины Драугра и протянул руку Тильде, поскользнувшейся на сырой тропинке в шаге от него. «Вы говорили, что ведьма Лоухи царствует в Похьеле, а не в Манале», — заметила Тильда, тревожно озираясь. Ей не нравилось это тесное подземелье с черной рекой и ее незримыми обитателями, выдававшими свое присутствие частыми всплесками. Даже в лунном чертоге было не так жутко, как здесь. «Нам придется пройти через Маналу». Рубин потер щеку, будто по ней что-то ползло, и продолжил, понизив голос. «Просто это мой первый опыт самостоятельного путешествия в потустороннем мире, и другого пути я не знаю. В прошлый раз Лоухи спустилась сюда и встретила нас, потому что мы громко разговаривали, называя ее по имени. Но лучше нам не обнаруживать себя раньше времени и подобраться к ее жилищу незаметно. Если верить Блаватской, места в потустороннем мире сами выбирают своих гостей. Надо лишь четко представлять себе, куда хочешь попасть. Так что давайте пройдемся немного. Держитесь за меня, чтобы не потеряться. Надеюсь, мы скоро доберемся до нужного места». Они побрели, куда глаза глядят. Обитатели загробного царства Маналы наблюдали за ними из своих укрытий. И хотя Тильда пока ни одного не увидела, но не сомневалась в том, что чудовища и призраки были здесь повсюду. Под ногами хлюпало и чавкало. Тильда с сожалением думала о том, что ее новые туфли-лодочки, которые она надела этим утром вместе со студенческой формой, просто-напросто развалятся после такого путешествия. Да и блузка с юбкой вряд ли еще послужит. Если пятна грязи можно отстирать, то уж изодранные рукава и бахрому на подоле никак не исправить. Чьи-то острые плавники выписывали на реке зигзаги. Упругие длинные тела, не то рыбьи, не то змеиные, выгибались над водой. Под скальными выступами что-то ворочалось и стонало, слышалось клацанье зубов. Конца и края этому подземелью не было видно. Манала не спешила отпускать своих гостей. Через некоторое время пещерные своды раздались в стороны. Река разлилась, а тропинка, тянувшаяся вдоль скал, потерялась на открывшихся перед путниками подземных просторах. Рубин, явно потрясенный увиденным, споткнулся и растянулся на черной рыхлой земле. А потом уселся, вытянув ноги, и молча уставился вдаль. «Вы заблудились?» — стараясь скрыть панические нотки в голосе, спросила Тильда, хотя и так все поняла. «Не может быть!» — пробормотал Финн, усиленно морща лоб. «Я представлял себе Похьелу, а не это!» «Плохое место», — сказал Якур. Его взгляд блуждал вдоль берега реки. «Ты только сейчас заметил?» Тильда усмехнулась и пожала плечами, не понимая, зачем друг это сказал. «Здесь гораздо хуже», — возразил он. «Много крови пролилось, много мертвых, которые страдали перед смертью. Они злые и хотят убивать». «Хорошо, что я ничего такого не вижу», — Тильда укоризненно взглянула на Якура. «Было бы еще лучше, если бы ты мне об этом не сообщал». «Извини, я лишь хотел предупредить». «И о чем же? О том, что земля полна крови и трупов? Спасибо, но я предпочла бы об этом не знать». «Не получится», — загадочно ответил Якур и, подпрыгнув к Тильде, силой топнул возле нее, будто хотел отдавить ей ногу. Она инстинктивно отшатнулась и оцарапала лодыжку обо что-то острое. Нечто похожее на отросток корня попалось ей под ноги. То, что это была чья-то рука с острыми ногтями, до Тильды дошло уже позже, когда Якур втоптал торчащую конечность в землю. Рядом, стоя на четвереньках, Драугар по собачье рылся в грязи, что-то откапывая. Рубин тщетно пытался оттащить его в сторону. Пунки был охвачен азартом, как зверь, рвущийся к добыче, и щерился на своего хозяина, угрожающе показывая желтые и редкие, но вполне острые зубы. «Надо бежать!» — крикнул Якур, перескакивая с места на место и старательно топча вылезавшие из земли пальцы мертвецов. При этом он не замечал, что всюду, куда ни глянь, быстро рос целый лес рук. И эти руки продолжали тянуться вверх, жадно хватая воздух. За ними высовывались головы, черные от грязи и тлена, но с призрачным светом в безжизненных взглядах. «Поздно», — произнесла Тильда одними губами, цепенея от ужаса. Бежать было некуда. Но и остаться в бездействии не удалось, пришлось шевелиться, чтобы отбиться от цепких рук, норовящих схватиться за нее. Подражая Якуру, она топтала их и с отчаянием думала о том, что долго так не продержится. Что будет, когда закончатся силы? Мертвецы утянут ее под землю или же сами вылезут наружу и растерзают? Какой смысл бороться, если все равно погибать? «Вот и спасли Виолу», — Тильда горько усмехнулась. «Сестра даже не узнает о том, что мы пытались ей помочь, если, конечно, она еще жива». Вдруг внимание Тильды привлек Рубин. Он оставил попытки оттащить Пунки от ямы, тот уже что-то там грыз, издавая душераздирающий хруст, и пошел куда-то, спотыкаясь о торчащие руки и головы. «Рубин, куда вы?» — закричала Тильда, пытаясь пойти за ним. Правая туфля соскользнула с ноги и осталась в одной из мертвых рук, шевелящихся повсюду, словно ожившие коряги. «Вы же сами говорили, что надо держаться вместе!» «Рубин, постойте! Не смотрите туда, не верьте! Это морок!» Якур вернул Тильде туфлю, которую ловко вырвал из пальцев мертвеца, и тоже ринулся было за Финном, но раскачивающиеся, подобно сломанным веткам синюшной конечности, захлестнули его ноги и начали быстро затягивать в землю. Тильда завизжала от ужаса. Рубин даже не оглянулся, продолжая удаляться от них. И самое странное, что мертвые руки ему больше не препятствовали. Даже наоборот, отклонялись в сторону и прятались, давая ему дорогу. За Финном тянулась узкая тропинка, ниточка в огромном поле колосящихся конечностей. Якур погрузился в землю почти по пояс, и все его попытки выбраться ни к чему не приводили. Тильда тоже начала проваливаться. Зажмурившись, она продолжала визжать просто потому, что больше ничего не могла сделать. Мертвые руки облепили все ее тело, щипали, царапали и тянули вниз. Неожиданно одна из десятков пар этих рук подхватила ее подмышки и подбросила вверх, выдернув из кишащей живыми трупами трясины. В следующий миг Тильда плюхнулась ничком на что-то твердое и холодное. Оказалось, это была спина Драугра, закованная в доспехи. Пунки спас ее. И каким же он стал огромным! Даже стоя на четвереньках, он возвышался над землей метров на 5. Так высоко мертвецы вряд ли дотянутся, к тому же Драугра они не трогали, видимо, принимали за своего. В радостном порыве Тильда обняла Пунки за могучую шею и поискала взглядом Якура. Среди грязно-сизого месива разлагавшейся плоти его лицо выделялось бледным пятном. Плечи друга уже скрылись в земле. «Помоги Якуру!» — умоляюще крикнула Тильда в ухо Драугра. Уговаривать его не пришлось. Добравшись до места в два прыжка, он могучей рукой расчистил подвижные заросли, с легкостью ломая гнилые кости, и, подцепив воротник рубашки Якура, с силой потянул к себе. Ткань с треском разорвалась. Рыкнув от досады, Пунки обхватил всей своей огромной пятерней голову парня. Тильда перепугалась, что с головой случится то же, что и с воротником, но, к счастью, извлечение друга из земли прошло благополучно, и через мгновение он уже сидел рядом с ней на спине их спасителя и даже пытался шутить, щуря узкие черные глаза. «Повезло этим тварям, не то они бы мной подавились!» Он продемонстрировал нож, зажатый в руке. «Разве ножом можно напугать мертвых?» — поинтересовалась Тильда с улыбкой на дрожащих от перенесенного шока губах. «Это отцовский нож, им можно убивать демонов и всякую нечисть. Я всегда держу его при себе. Помнишь, я тебе рассказывал?» «Что же ты тогда не смог отбиться?» «Силы не равны, слишком много тварей. Но не сварение я бы им точно устроил. Говорю же, повезло мертвякам». Когда Тильда вновь вспомнила о Руубине, тот был уже далеко, но не шел, а стоял на коленях, склонившись к земле, и его тучное тело часто вздрагивало, будто от кашля. Или от рыданий. Перед ним на тонком стебле покачивался бледно-желтый цветок, пронзительно нежный, беззащитный и выглядевший абсолютно нереальным, посреди этого могильника, кишащего мертвецами, перемалывающими блестящую от влаги комковатую землю. Он казался более невероятным, чем солнечный зайчик в глухую ночь. Тильда хотела окликнуть Рубина, но вдруг услышала, как тот бормочет что-то, будто разговаривает с цветком. Потом Финн всхлипнул, засмеялся и начал осыпать поцелуями блеклые лепестки. Кажется, он был совершенно невменяем. «Надо забрать оттуда Рубина!» Тильда постучала ладонью по закованному в металл плечу Пунки, привлекая его внимание. Драугар выронил изо рта кусок мертвечины, который пережевывал в этот момент, обеспокоенно вскинул голову и с криком «Хозяин!» потрусил вдоль берега в направлении коленопреклоненной мужской фигуры. Заметив приближение своих спутников, Рубин громко шмыгнул носом, суетливо вытер руки о полы пиджака, осторожно взялся двумя пальцами за цветочный стебель и вырвал его из грязи. Прижимая цветок к груди, он поднялся на ноги и обернулся к подоспевшему Драугру. Тот помог Рубину взобраться к себе на спину и спросил. «Куда теперь, хозяин?» «Вперед. Мы почти выбрались». «Да?» Тильда с сомнением оглядела темное пространство и вдруг заметила вдали нечто похожее на слабый свет. «Кажется, я вижу выход». Рубин кивнул, не отрывая от цветка восхищенного взгляда. Бледные, отливающие по краям синевой лепестки окружали ярко-желтую бархатную сердцевину, сиявшую точно крошечное солнце. «Чудо какое!» — Тильда потянулась, чтобы понюхать цветок. «Пахнет мандаринами. Откуда он взялся в этой жуткой долине мертвых?» «Это купальница». Финн вложил стебель в нагрудный карман пиджака. Неприхотливое растение, любит прохладу и влагу, поэтому растет на берегах водоемов. Иногда ее называют цветком троллей. «Купальница? Красивое название. Жаль, завянет скоро. Может, не стоило ее срывать?» Она попросила меня забрать ее с собой. «Попросила?» Тильда с беспокойством покосилась на Рубина. «Нет, с ним явно было что-то не так. Опасно уносить отсюда что-либо». Якур встревоженно нахмурился. «Даже цветок, ведь он часть этого мира. И вдруг он лишь кажется цветком». «Пунки, давай-ка поспеши!» — выкрикнул Рубин, прикрывая ладонью головку цветка, торчащую над прорезью кармана. Замечание Якура он проигнорировал. В считанные минуты Драугар добрался до расщелины в скале, за которой виднелось серое низкое небо. Протиснуться сквозь узкое пространство он не смог, и ему пришлось уменьшиться, а седокам спуститься на землю. Мрак и топкая грязь остались позади. Дальше простирались стылые каменистые просторы, поросшие островками чахлого леса и укрытые туманной дымкой. Рубин отыскал знакомую ему тропинку, Пунки вновь раздулся, будто резиновый, и компания, оседлав его, продолжила путь, направляясь к хижине ведьмы Лоухи, очертания которой угадывались вдали за черными кривыми елками. Как ни старались они подкрасться незаметно, чтобы понаблюдать издалека, но для хозяйки Похьелы их появление не стало сюрпризом. Она стояла в дверях своей избы, подбоченившись, словно давно поджидала гостей. Издали заметив ее силуэт, Рубин попросил Пунки увеличиться, насколько возможно, и угрожающе зарычать, чтобы не только ведьма, но и вся Похьела вздрогнула. Драугар в точности выполнил указание хозяина. Достигнув размеров слона, он взревел по медвежье, но Лоухи лишь расхохоталась в ответ. «Уймись, богатырь!» — крикнула она насмешливо и, вытянув губы трубочкой, протяжно свистнула. Мощный поток налетел на Драугра, и тот больше не смог ступить ни шагу, только топтался на месте, пригнув голову, и злобно рычал. Седоков же сдуло всех разом, как сухие листья, и они скатились с его спины на землю. «Кто это еще там пожаловал?» Лоухи вытянула шею и прищурилась, всматриваясь. «Никак Бажена вас прислала. Девицу мне привезли. А где ж сама чужестранка?» «А ну, подите-ка сюда, потолкуем». Она издала звук, похожий на завывание вьюги, и ветер улегся в траву. «Как это? Где чужестранка?» Рубин вышел вперед и встал перед Драугром. «Блаватская должна была к тебе мою дочь привести. Я за дочкой пришел. Отпусти ее немедленно, или мой воин твою хату в щепки разнесет!» Лоухи, словно не расслышав угрозы, спросила взволнованно. «Ну-ка, скажи, давно ли ты чужестранку видал?» «Да уж сутки прошли, как она мою дочь похитила. Разве не было ее здесь? Врешь ведь!» Рубин шагнул к ведьме, сжимая кулаки. «А что это за девица с тобой? Не Виола разве?» «Меня зовут Тильда, Виола моя сестра», — пояснила Тильда, вставая между Рубином, и добавила после паузы. «Приемная». «А где ж Виола?» Ведьма запустила костлявую пятерню в свою косматую шевелюру и принялась усердно скрести затылок. «И чужестранка куда подевалась?» «Так это мы у тебя пришли спросить?» — воскликнул Рубин, растерянно моргая. «Эга», протянула Лоухи, догадываясь о чем-то. «Видать, провела меня хитрая лисица. Решила мою песню себе прибрать. Ух, изничтожу!» Глаза ведьмы люто сверкнули из-под серых косматых бровей. «В трясине манал изгною обманщицу, из-под земли достану!» Старуха замолчала и, наморщив лоб, на миг задумалась, а потом спросила, ткнув пальцем в сторону Рубина. «Ты знаешь, где этот ваш... как же... Аздемониум?» И сама же ответила. «Знаешь, знаешь, вы же с чужестранкой из одной шайки. Отведи меня к нему, и мне поможешь, и девку свою выручишь, Виолу. Ну?» «Ведь обманешь». Рубин пожал плечами, все еще растерянный от того, что Блаватской не оказалась у Лоухи. «Заберешь Виолу, от меня избавишься. Ты и Айну мою сгубила, не верю я тебе». «Так...» Лоухи пожевала губами, подбирая слова. «Вот что. Ступайте-ка в избу, обговорим это дело. Богатырь ваш, пущай, снаружи обождет». Рубин оглянулся и обвел своих спутников вопросительным взглядом, словно нуждался в их совете. «Пойдемте послушаем, что она скажет», — предложила Тильда. «А потом решим, как действовать». Едва перешагнув порог, Тильда подумала, что лучше бы они продолжили беседу на свежем воздухе. В тесной избушке нестерпимо воняло каким-то зверьем, как в зоопарке возле клеток с хорьками. Шаткие табуреты разразились сердитым скрипом, пока гости усаживались за громоздкий дощатый стол. От угощения, предложенного Лоухи, все дружно отказались. Ведьма не стала настаивать и сразу перешла к делу. «Слушай, рыжий, что скажу. Не губила я твою Айну, а лишь песни свои вернуть хотела. С таким даром она бы на этом свете все одно не зажилась. Слишком он тяжел для человеческого тела, и дочка твоя тяжесть такую в себе носит нелегко ей. Вот отдаст мою песню и отпущу с миром. Слово даю. А без моей подмоги тебе ее не вызволить, с демоном смерти не сладить. А что за песня такая? Как ее отдать можно? Полюбопытствовала Тильда. Есть такие песни, руны. Это заклинания, помещенные в камни могучими магами. Можно вынуть песню из камня, дать ей прозвучать, а потом обратно вложить. Но это не всем дано, а только способным. Была у меня в стародавние времена одна такая вот способная помощница. Украла все песни из камней, что хранятся в моей магической шкатулке, и сбежала. Камни потускнели, а я надолго сил своих лишилась. Потом вернула все, кроме одной песни, той, что каменной твердью управляет. Заметив, что гости слушают ее с любопытством, Лоухи подобрела и принесла ту самую шкатулку с песнями. Небольшой ящичек из очень светлого, почти белого дерева, с резными рисунками по всей поверхности. Внутри на подстилке из серебристого меха лежали плоские овальные камни, излучавшие слабое свечение. Все, кроме двух, казавшихся среди прочих простыми булыжниками. На камнях виднелись непонятные символы, состоящие из черточек, волн и геометрических фигур. Лоухи вынула из шкатулки один из камней, лишенных свечения. «Вот, это хранилище песни ветра, оно пустое, потому что песня сейчас во мне». Ведьма дунула на камень, тот приобрел прозрачность и засветился белым цветом. Песня ветра вернулась на место. «А здесь песня воды». Хозяйка Похьелы погладила пальцем символ на камне с голубоватым свечением. «Это песня огня». Грязный ноготь коснулся камня, похожего на раскаленный уголек. «В зеленом камне песня леса, а в черном — земли. И еще есть у меня много разных песен. Только обо всех вам знать незачем». Какое-то время Лоухи перебирала камни и хвастливо поглядывала на гостей. Потом вдруг спохватилась, захлопнула крышку шкатулки, положила на нее скрещенные руки и подалась к Рубину. «Ну так что, рыжий, покажешь дорогу в Лукоморию? Подумай! Пусть и могучий богатырь с тобой, но один он в поле не воин. А я многотысячное войско вмиг соберу». «Откуда у тебя такое войско?» — Финн недоверчиво вскинул брови. «Просторы Похьелы пустынны? Нигде я воинов не заметил». «А на кой мне воины без войны? Не держу я их без надобности. Вот прозвучат нужные песни, и воины появятся. Тогда можно будет и войну начинать». «Войну?» Рубин поерзал на табурете и растерянно взглянул на Тильду и Якура. «А вы что думали?» Лоухи криво ухмыльнулась. «С одним мертвым богатырем на демона смерти решили пойти? Вперед, топайте. В его темнице места много. А дорогу туда я и без вас найду». Тильда видела, что Рубин колеблется. Ему явно не хотелось связываться с ведьмой. Но он не знал, как выкрутиться, наверняка догадываясь, что она не отпустит их в случае отказа. Пунки тихонько подвывал снаружи, как верный пес, почуявший, что его хозяину грозит опасность. Едва ли Драугр способен им помочь, ведь Лоухи без труда остановила его песней ветра. Похоже, выбора у них не было. «Я могу показать дорогу». Чтобы облегчить мучительные терзания Рубина, Тильда решилась ответить вместо него. «Мне известно место, где находится лунный чертог из Демониума». Лоухи удовлетворенно кивнула, с довольным видом потерла руки и запустила их под крышку шкатулки. Порывшись там, она извлекла наружу камень, расцветкой и формой, напоминавший человеческий глаз, с выражением крайнего испуга во взгляде. От него исходили лучи серого света, извивающиеся, как щупальца осьминога. «Песня ужаса! Главное заклинание для сотворения могучего войска!» — воскликнула ведьма, оскалившись в злорадной улыбке. Неожиданно ее внимание сосредоточилось на купальнице, вложенной в карман пиджака Рубина. Лоухи с подозрением прищурилась, Финн поспешно прикрыл цветок, зажав ладонь на груди, словно у него внезапно прихватило сердце.